Глава 10. «Сынок, граф, а вы ничего не перепутали? Мой отец погиб, а вы мне всего лишь тесть». «Тесть, папа, какая разница?» — проворчал граф Бондеро. «Это вы, папа, напроказничали так, что меня в очередной раз чуть не сожгли? А я-то всю голову ломаю». Пазл в голове сложился. Алчный граф решил пробить мне трон королевства, сынок, и, похоже, прилетела ответка уже от самого короля. «Гм, Гаррет, я действовал в твоих интересах и в интересах своей дочери, твоей жены. Не надоело тебе ходить просто графом? У тебя есть возможность претендовать на трон Синока», — тут же подтвердил он мои опасения. «Гаррет, имперская канцелярия помочь вам с покушением не может. Это внутренние дела аристократов, угрозы императорской семьи нет», — скучным тоном произнес дознаватель. «Я вас покидаю, остальное меня не касается». Дознаватель вышел, и мы остались вдвоем в чужом кабинете. «Я так понял, что все новый король Синока Парий организовал», — уточнил я. «Он тоже был не в курсе», — отозвался тесть. «Ты ведь помнишь, как проходит коронный совет Синока и кто туда входит?» «Максимальное количество голосов таково. 3 от королевы, 3 от возможных внуков, 3 от дядек, 4 от 2 сыновей и 1 императорский. Итого 14. Но пока мои 2 голоса от Гвинерии под вопросом, и 2 от пропавшего сына тоже. Дядька там один не голосует», — с трудом вспомнил я. «Уже неделю, как не под вопросом. Гвинерия беременна мальчиком, сыном короля. С королевой я договорился. С тем дядькой погибшего короля, что не хотел лезть в склоку престола наследия, тоже порядок. У тебя уже 6 голосов». Это не понравилось второму брату покойного Урхиса, Флинту. Он и решил действовать, не ставя Пария в известность. «А что Пари?» — спросил я. «В курсе, знает, что я вел переговоры, но верит в ваш договор и твое слово», — ответил Деро. «Запутался я чего-то», — признался я. «Есть кандидаты. Королева 3 голоса, будущий сын Гвинерии, а пока я самолично за него, 2 голоса. Пропавший сын короля, еще, возможно, 2 голоса. Маловероятно, что их учитывать придется. 3 дядьки, скорее всего, 2 по голосу. 2 внучки по голосу. И внук Пари, нынешний правитель, тоже 1 голос. Ах да, там от империи голос, и если надо, то от гильдии магов. Ничего не перепутал?» — спросил я. «Нет», — подтвердил тесть. «Тогда какого хрена мы сразу власть не забрали?» — возмутился я. «О предполагаемом поле ребенка короля от рабыни стало известно лишь неделю назад. С королевой тоже не все гладко. Требует много, но это решаемо», — ответил Деро. «Я сегодня говорил с домом, и никто даже не намекнул, что стал известен пол ребенка», — прищурился я. «Даже сама рабыня этого не знает, только пьян в курсе», — пояснил родственничек. «Так почему я уже неделю под прицелом, а ты молчал?» — снова взорвался я. «Ты в очень защищенном месте. К тебе так просто не попасть, даже родственникам. Школа не практикует свидания с родней. Если бы не знакомый дознаватель, что прибыл к тебе по службе, я бы и сам не прорвался». Так мы проговорили до самого утра. Я толком не выспался, но теперь у меня было четкое понимание. Никакой самодеятельности со стороны тестя не будет. Да я престолю еще рано думать. У меня учеба. «И передай Парию. Наши договоренности в силе», — напутствовал я на прощание. Утром первым занятием у нас значился новый предмет — зелье варенья. Да, маги магами, но и простые зелья работают не хуже, особенно если состав еще и подпитать заклинаниями. Вела предмет молодая девица, очень и очень сексуальная, что отвлекала парней. И вроде грудь у нее была целомудренно прикрыта, но так как нижнее белье тут еще не выдумали, то соски призывно выпирали сквозь лиф платья. Начали мы со снов, что это за раздел науки, какие задачи выполняет, где развита наука, а где нет, ну и технику безопасности нам провели между делом. «Ничего в рот не тащить, сдохните, а мне потом пиши отписки», прозвенел колокольчиком голос преподавательницы. «Сижу, разбираюсь в многообразии всевозможных зелий. Пока рассматриваем их по компонентам. Растительные, животные, минеральные или смешанные. Ах да, в империи еще отдельно выделяют водные компоненты. Но я-то знал, что свойства воды зависят от растворенных в ней минералов. Даже простейшие зелья без магической подпитки способны дать феноменальные результаты. Одно из самых редких вообще готовят без магии, только животные и растительные компоненты. И выглядит оно совсем не как зелье, а как блюдо, сушеный кусок щупальца», — увлеченно рассказывала девушка. «А что она дает?» — спросила Мирей вполголоса почему-то у Сандая. Но деваха услышала и, не став штрафовать, радостно ответила. «Сотни раз увеличивает вероятность зачатия мага. Вы когда-нибудь про такое слышали?» «Ужас глубин со специями?» «Слышали, видели, и даже императору дарили как-то», — лениво бросил я. «Гаррет, что за выдумки? В нашей империи уже несколько десятков лет не убивали этого монстра. Я бы знала. Но все равно, верно отметил, плюс балл. Выдумки? Никаких выдумок. Его и не убивали. Я просто отрубил кусок щупальца. Мясо, кстати, даже без обработки и сильнейший возбудитель». Невозмутимо поправил я. «Знала бы она, что у меня еще 4 порции в наличии. 3 я своим женам скормил, и 1 Лиске отдал за услугу. А было 8 порций всего. И у императора раза в 2 больше из моего подарка вышло. На 16 порций хватило ему моего куска, я считал». «Так это ты тот самый подарок сделал?» «Я краем уха слышала, но не верила». Глаза у красотки расширились. «Да и у всех остальных тоже. Занятие ведь шло для всех групп разом». Я внезапно ощутил себя сперва по прицелам хищных взглядов, а потом и круглым идиотом. Ну вот кто меня тянул за язык делиться такими подробностями? На обеде я пользовался бешеной популярностью. Все пытали меня, не заныкал ли я кусок и как бы его прикупить. Ко мне даже принцы подсели, предварительно согнав с места первую красотку школы, графиню Интрезу из 2-го десятка. Та уже продемонстрировала мне всю глубину своего внутреннего мира, а заодно и вырез на платье. До этого особого интереса ко мне она не проявляла. Как же, собственное графство до взросления младшего брата, а это еще 12 лет, огромное состояние и откровенная сексапильность позволяли ей свысока смотреть даже на самых выдающихся персонажей школы. Это я сейчас про принцев, а не про себя. Впрочем, не факт, что ее братик до совершеннолетия доживет. Выйдет она замуж, родит мальчика, и за жизнь брата уже никто и гроша не даст. Нравы в империи суровы. Нет ничего, да и будь у меня, уже поздно варить зелье. Его надо в течение месяца после вылова готовить, сказал я полуправду. А мы-то гадали, с чего это император вдруг решил завести ребенка от новой фаворитки, пробормотал Дава. Тебя хоть нормально отблагодарили, уточнил Флетчер. Магический обелиск возле замка поставили. С титулом графа помогли. Вернее, мешать не стали. Молодец, не продешевил. Обелиск еще более редкая вещь, чем это снадобье, серьезно отметил умный Дава. Захочешь продать свою заначку, не продешеви, добавил умный Флетчер, явно не поверив в мою байку об отсутствии запаса. После обеда у нас тоже были общие занятия по артефакторике. Вел их Герт Шашин, и ко мне у него был особый подход. Почти каждое занятие заканчивалось для меня плюсом. Сегодня мы разбирали магические ловушки. Оказалось, это целая наука, умела спрятать магию. Самое сложное — укрыть заклинание внутри заклинания. Как я уже говорил, вариантов активации события много, но самое трудное — активация вложенного заклинания. Слушатели прилежно внимали. А самое простое, повторюсь, это активация по времени. Через час, через год, как угодно. Есть активации по нарушению защитного или охранного контура. Так работают артефакты против дальних атак, например. А есть еще варианты с отложенной активацией. Допустим, после удара артефакта о землю через 3 секунды вспыхивает огонь. Разумеется, не каждое заклинание таким образом использовать можно. Над некоторыми мучаются столетиями. Да и сами артефакты стоят немалых денег. Жаль, сегодня у Шашина я без допов. Надо исправлять ситуацию. Сейчас я уже во 2-м десятке по баллам. Но Шашин больше говорил и показывал, и у него просто не нашлось возможности поставить мне плюс. После ужина меня неожиданно навестила Мирей. «Ты не рассказывал про ужас глубин?» — попеняла она мне. «А то ты меня на простого кочевника бы и не поменяла», — усмехнулся я. «Он уже не простой кочевник, а глава своего племени, а в нем больше 5000 мужчин», — сообщила мне неожиданную новость Мирей. «Рад за тебя, не упусти», — искренне посоветовал я. «А кто сейчас там командует, пока Сандай в школе? И вообще, он же правнук хана». Отец погиб в прошлую войну, дед еще раньше. А прадед вот только недавно. И в том-то вся беда, что сейчас никого нет. Сандаю срочно нужно поднять ранг и уехать домой. Иначе власть уйдет у него из рук. Поможешь?» Подняла на меня свои бездонные глаза девушка. Я-то думал, она тоже по поводу зелья пришла. Сижу, прикидываю, как бы половчее отшить. А оно, оказывается, вот что. Я смотрю, тут в школе обо мне уже легенды ходят, будто я всемогущий, усмехнулся я. Есть один способ, не до конца проверенный и затратный, но Флетчеру он помог. Мы пустые, родители рады бы помочь. Да все деньги ушли на учебу. Сандай вообще босс и гол. Может, договоришься об отсрочке? С надеждой спросила Мирей. Ладно, иди к себе, скоро буду. Я, легко соскочив с кровати, так и не дождавшись там Мирей, хотя мыслишки такие были, помчался к Шашину. Гаррет, дружище, для тебя я бы и сам рискнул еще раз. Но мне строго-настрого запретили ставить такие опыты на учениках школы. Дадут кого попроще, нулевых магов, неродовитых, их не жалко, заявил уже изрядно навеселе Шашин. Сидел он в компании одноглазого начальника школьной охраны, распивая вино и гоняя кости. Судя по внушительным горкам монет у каждого, игра шла отнюдь не на фантики. Тут как раз есть нищеброд-кочевник, к тому же скоро он из школы свалит, дела у него появились. Этот, как его, Сандай, второй ранг, помню, пробурчал Шашин. Сегодня уже никак, сам видишь, я выпил. А вот завтра вечером можем попробовать. Но обойдется ему это в копеечку. Я за него вложусь, все-таки мы соседи. Надеюсь, с меня три шкуры не снимешь? Спросил я. А что, пригодятся мне друзья в степи, это точно. Тем более, если на трон решу претендовать. С тебя возьму еще больше, с тебя есть что взять. Радостно ощерился старик. Кто бы сомневался.